Девочка и правда выросла счастливой, и переняла мамину мечту о сборе всех цветов в мире. Также она помогает маме в ее цветочном магазине. Ей очень повезло, она переняла от меня макутан, что еще больше стимулирует ее мечту. И навсегда говорит, что она безумно счастлива, что выбрала тогда верный путь, а не стала гоняться за соски. И она теперь очень благодарна своему отцу, так как оказалось, что именно он отправил Инна ко мне, а она этого вовсе не хотела. Следующим ребенком был мальчик, он перенял мамины черты, но и мои тоже. Так уж вышло, что цвет волос у него получился необычным, а именно оливковым. Выглядит он, конечно, странно, но паренек не жалуется. Из моих способностей он получил шаринган и полный иммунитет к огню. Паренек вырос, тренируясь по большей степени только в техниках огня, зато в них он настоящий эксперт, и хоть он и перенял шаринган, его форма сразу была завершенной. С чем это связано, догадываюсь, у меня аж три формы вечных мангикьё, так что это вовсе не удивительно. Глаза же у него как, и у Ина, то ли бирюзовые, то ли голубые, но зрачка нету. Он часто играет с Боруто и остальными братьями и сестрами, о которых позже. В отличие от сестренки, он очень даже боевой, и его характер проявлялся с самого начала, когда он схватил моего клона за нос, когда его дали ему на ручки. Поэтому парня назвали Изаму Узумаки, что означает «храбрый воин». О моих сыночках и детях, на этом все. Следующая женушка — барабанная дробь, Ханаби. Да, именно Ханаби, после случая с Тонери, с которым все было просто очень легко, просто показал ему отрывок, несколько измененный под реальную жизнь, про волю Хамуры, так он тут же раскаялся и укатил к себе на Луну, сказав, что будет незримо наблюдать за этим миром, и Луна больше никогда не приблизится к Земле. Вот только так я ему, а вернее клон, и позволил. Сначала абсорбировал его клетки и память, а он, оказывается, сталкер, и все время наблюдал за моей хиноточкой. Вот после абсорбции его клеток, клон и отпустил его на все четыре стороны. После этого Ханаби сразу подобрела ко мне и даже извинилась, после чего через некоторое время влюбилась, и когда ей 12 лет назад исполнилось 16, мы поженились, и через год она родила маленькую девочку, которой сейчас 11, и она вылитая мама, только глаза мои. Девочка с рождения обладала тенсиганом, а ведь у меня его нет. А вызвано это было тем, что я тогда абсорбировал клетки Тонери, тем самым смешал кровь Ацуцуки и Хьюга. Конечно, через некоторое время я абсорбировал у нее тенсиган, глаз слишком много не давал. Если кратко, то управление гравитацией, зеленую чакру и режим мудреца, что позволяет кидать гудадамы. Сейчас Харумитян, а именно так мы назвали девочку, что означает весенняя красота, выросла просто неимоверно милой. Она не пошла по стопам Ханаби или мои, а избрала свой путь, а именно путь искусства. Благодаря своим глазам, он может спокойно рисовать сложнейшие портреты и пейзажи, а благодаря своему феноменальному слуху, у нее замечательный музыкальный талант, что она и демонстрирует уже сейчас, играя на гитаре, а именно ее клону удалось сделать для дочери на день рождения, за что она была ему очень благодарна и счастлива. Прежде чем отдать дочери подарок, клон научился играть на гитаре, за что и получил навык «игра на гитаре», что давало плюс 10 к передаче своих эмоций через музыку, давая людям прочувствовать эмоции, заложенные в музыкальные композиции, что увеличило увлеченность слушателей. Поэтому, когда клон дарил дочке гитару, он же и научил ее, как на ней играть, придумывая для нее простенькую композицию. Девочка втянулась в этот процесс, и теперь сама уже придумывает свои песни и играет их для своих братьев и сестер, что постоянно радует их. А когда кто-то грустит, она своей музыкой поднимает настроение. Вот, например, был случай, когда клон меланхолично смотрел на Луну, думая о том, что скоро я выйду из медитации и поглощу его. Харуми тогда подошла к клону, села возле него и достала гитару из фуауин печати и начала играть. Что поразительно, сыграла она очень известную мелодию грусти из оригинального саундтрека Наруто, а именно «Гриев Анцеров». Клон как услышал то, что играет дочь, так сразу очень сильно удивился, после чего закрыл глаза и стал наслаждаться музыкой, отгоняя все ненужные мысли. После того, как Харуми закончила играть, клон улыбнулся ей и сказал: «Спасибо, дочь, это была прекрасная мелодия». Харуми-тян ответила: «Я была бы рада, будь это действительно так, но она не уменьшила твою грусть. после чего Харуми встала и ушла к себе в комнату, а клон остался сидеть и любоваться луной, думая о том, что скоро это счастье закончится. «Да, тяжело тебе расставаться с ними, ты уж прости, что я такая эгоистичная мразь». В общем, именно так, из маленькой стервочки, Ханаби превратилась в добрую, нежную женушку, что подарила мне чудесную, чувственную дочь. Следующая женушка, что подарила мне сына, Тимаричан. Сынок у нас получился оригинальный, по цвету волос, он составил компанию Изаму, то есть оливковый, а вот характер у него, одним словом, тихий, он вообще не плакал, и ни разу не срывался ни на ком, я бы его даже назвал Шикамару, вот только ленью он не отличался. С первых минут своей жизни он молчал, поэтому мы назвали его Каиши Узумаки, что и означает «тихий». Он ровесник Барута, Химавари, Йосика, Изаму и Харуми. Когда парень вырос, он стал очень активным, ему передался мой иммунитет на стихию ветра, ну и конечно же его контроль. Так что его техники основаны именно на ветре, и по большей части являются скоростными, ну, а как молчаливым был, таким и остался. Но он очень заботится о своих братьях и сестрах, как о младших, так и старших, о которых я расскажу позже. Тимари же из этакой дикарки превратилась в вполне порядочную девушку, что и занимается обучением сына стихии ветра, ну, и клон иногда помогал. Особого генома Каиши не получил, а вот ум у него точно нехилый, того же Шикамару и Шикаку он обыгрывает в шаге, при этом не издавая и звука. Если вкратце, то об моей Тимаритян и моем сыне это все. Следующие женушки неканоничные. Первая неканоничная женушка, моя красавица Айми, и наша дочка Нана Узумаки. Нана пошла в маму, она имеет почти черные волосы, а в остальном вылитая мама, вот только навыки готовки, она похоже переняла у меня, потому, что, готовит она божественно, неповторимо, причем у нее это вышло с первой попытки, похоже моей навык мастер готовки, ей передался. На самом деле, это не все, ей также передался мой феноменальный контроль, так как она больше не пользуется кухонными инструментами, а использует только чакру. Мечта у нее довольно интересная, она мечтает стать лучшим поваром в мире, победив своего отца. Похоже, она считает, что я являюсь лучшим поваром мира, и следовательно, чтобы ей стать лучше, ей нужно одолеть меня в кулинарном поединке. С такими навыками у нее есть все шансы, а если серьезно за это возьмется, то оставит меня с носом. Ну, я и не претендую, все-таки это мечта дочки, но и поддаваться я не намерен, или ее мечта так и останется мечтой. На этой ноте, про мою Сайми дочку все, перейдем к следующей женушке, моя милая ангелочек Конан, и не менее милая дочка Рен Узумаки. Девочки, так же как и Нане, по 18 лет, они ровесницы, и старшие сестры Барута, Химавари, Йосика, Изаму, Харуми и Каиши. Рен означает водяная лилия, так мы назвали ее из-за цвета волос, что являются смесью моих черных и светло-синих конан, что образовали цвет синеватого пороха. Глаза ей достались точно такие же, как у конан, то есть карие. Девочка очень похожа на маму, и от меня ей достался только нос и контроль чакры, никого особого генома она не получила, зато ее контроль чакры сделал ее настоящим мастером оригами, как и ее мама. Уже сейчас, в свои 18, она известна во всей империи, как величайший мастер оригами, способная из листов бумаги слепить целый город, что она и сделала, укрепив каждый уголок чакрой. Когда клон спросил у нее: «Дочь, о чем ты мечтаешь?» Рен ответила: «Я хочу дарить людям радость своими поделками оригами. Представь, если маленький цветочек способный вызвать улыбку, то, что вызовет целый мир, созданный из бумаги. Представил? Так вот, я мечтаю создать целый мир из бумаги и сделать его открытым для посещения, но у меня нету столько чакры и нету такого превосходного контроля, поэтому это пока только мечта». Клон тогда ответил, что ее мечта обязательно сбудется, на что Рен просто махнула рукой, говоря, что возможно, это так и останется мечтой. Сама же Конан изменилась благодаря дочери до неузнаваемости, отрастила волосы, и ее мрачная атмосфера присутствия сменилась добротой и заботой о дочери. Иногда они даже вместе выступают на публике в качестве мастеров оригами. О нашей с Конан жизни, пожалуй, все. После появления дочери она искренне стала заботиться о ней и оберегать, постепенно, и в меня влюбляясь все больше, пока совсем без меня уже жить не смогла. Следующие женушки, которые подарили мне вместе трех сыновей, это красавицы Мацури, Сари и Юката, все три девушки похожи по характеру, а Мацури самая боевая из них, самая красивая Сари, подарила мне длинноволосого красавца Яичи Узумаки, парень с темными волосами, с обостренным чувством справедливости, владеет геном магнетизма, в чем ему несказанно повезло, учитывая, что у него аж три стихии – земля, ветер, молния. Следующий паренек обладает ВМЧ, Сиджи Узумаки, характер у него истинный хучих, очень наглый и нарывистый, у него короткие темные волосы, и вообще он очень похож на свою маму Мацури, только глаза у него голубые. Мечтает он в один прекрасный день занять мое место, а вот хрен ему, я точно не допущу его к власти, он слишком наглый и много на себя берет. Надо будет его Мадари на обучение сплавить, пусть выбьет из него всю дурь. Ладно, не буду о грустном, последний сын Мицуа Узумаки не перенял геномов, и вообще очень ветреный, прямо как и его мама Юката, когда увидел выступление Каюки, захотел сразу же стать актером, и его мечта стать самым лучшим актером в мире. О моих детях и трех женушках, на этом все, следующая пара жен, что подарили мне замечательных детей, это Амина и Шизуни. Амина подарила мне девочку, Наоми Узумаки, что вылитая мама, только глаза голубые, как у меня, и волосы темнее. Когда девочке исполнилось 8 лет, клон узнал, что у девочки полный иммунитет к воде и полный контроль. Амина сразу захотела научить дочку Ирьонин дзюцу, на что девочка естественно согласилась, ведь так она проводит больше времени с мамой. В итоге, всего за пару лет обучения благодаря контролю воды, что позволяло ей в деталях осматривать тело, так как кровь состоит из воды, она могла ее контролировать. В общем, благодаря этому, уже к своим 18 лет, она стала известной Ирьонином. Конечно, до меня ей далеко, но она разделяет одну с братом мечту на двоих, а именно уметь лечить любую болезнь, научиться воскрешать мертвых, как я, или понять секрет вечной молодости. Шизуни же подарила мне сына, которого также обучила Ирьонин дзюцу, вот только ему, оно хоть и нужно, но только первое время, воскрешать он мертвых не может, но вот лечить смертельные болезни и раны жизненной силой природы, он уже вполне может. Назвали его Тэцуя Узумаки в надежде, что парень станет драконом среди людей. У парня были короткие волосы, черные глаза, и похоже передалось родство с жизнью с самого рождения, он обладал сильной жизненной силой. К своим 18 годам он стал известен как чудо-доктор, что способен лечить, лишь коснувшись. Он разделяет мечту с сестрой, поэтому относиться к ней не только с любовью и заботой брата, но и с уважением, как медик. На этом про моих Самина и Шизуни детей все, перейдем к следующей девушке, а именно моей дорогой Рюзицу. От нее я получил двух близнецов, цвет волос у них как у мамы, а вот глаза как у Хьюк, только имеют центрические круги, как будто Риннинган, но это именно особенность генома их мамы. С Рюзицу у меня вообще сложились очень тесные отношения, мы очень любим друг друга, не знаю, как так вышло, но эта девушка навсегда запала в мою душу, а наши дети только укрепили эту связь. Девочку назвали Мадока Узумаки, а мальчика Юма Узумаки, что мальчик, что девочка, были похожи на друг друга как две капли воды, оба имели белые волосы и бейкуган с центрическими кругами как у Риннингана. До примерно 8 лет их было не отличить, но а после у девочки Мадоки стала расти грудь, и к 18 годам сформировалась твердая тройка, когда у мамы нету даже двойки. Что мальчик, что девочка, обладают концепцией света и бейкуганом улучшенной формы, по внешнему виду, сейчас они очень похожи на маму, у них такие же длинные волосы, спадающие до пояса, да и в целом, если их поставить вместе, то будет непонятно, кто мама, а кто дети. Мечты у них нет, ну, или вернее, они ее не называют, с самого детства они очень заботились о друг друге, но каких-то любовных чувств или влечения к друг другу у них не было, и слава богу, мне уже хватило сцен инцеста от чинойки. На этом, о наших с Рюзицу детях все, следующие три женушки, что подарили мне ангелочка девочку, девицу-красавицу и прирожденного лидера, Харуна, Сара и Шион. Шион подарила мне как раз ангелочка, Асами Узумаки, от мамы ей передался цвет волос и вообще внешний вид, цвет глаз у нее мой, а геном она получила необычный, а контроль сферы инь-ян. Когда девочка выросла, прекрасный лебедь, расправил свои крылья и стала невероятно талантливой певицей, чей голос будоражит саму сущность человека. Сара мне подарила прелестную красавицу с темно-бордовым цветом волос и голубыми глазами. Из особого генома ей передалась стихия шторма, и обладает она стихией молнии и воды, причем с полным иммунитетом и контролем. Кимика Узумаки, так назвали мы девочку, к своим 18, она стала уже известной художницей, что рисует картины лазерами, выжигая рисунок на полотне, давая ему неповторимый стиль. Харуна подарила мне самого настоящего лидера и будущего правителя. Кинджи Узумаки, от меня ему передались глаза и цвет волос, от мамы все остальное, включая длинные волосы. С раннего детства он углублялся в историю, познавая все новое и новое, чуть позже стал интересоваться политикой, и уже когда подрос, стал вносить свои корректировки, которые оказались очень даже удачными. Теперь же он является моим личным советником и помощником, также я хочу сделать его своим преемником, так как лучшей кандидатуры у меня нет. Из особого генома он обладает развитой формой Риннингана, без его слабостей, с откатом способностей, так что потенциал силы у него тоже большой. Помимо своих выдающихся возможностей в политике и лидерских качеств, он очень предан своей семье и поддерживает нас всеми силами, и любит своих младших сестренок и братьев, а также заботится о них, ну не только о них, а еще и о своих ровесниках и ровесницах. На этом о моих с Шион, Сарой и Харуной, детях все. Следующая женушка Хотору. Она подарила мне девочку, яркую как подсолнух, назвали мы ее Цубаки Узумаки, у нее темный цвет волос, глаза цвета неба, а также ей передался Макутан, в отличие от мамы, у нее распущенные темные локоны, что спадают до самого пояса. Цубаки действительно яркая, милая девушка, мечта у нее собрать все цветы в мире и сделать сад, где можно увидеть каждый цветок в мире, а в данный момент она наиболее дружна с Йосика и также помогает в магазине Ина. Чем не здоровская мечта? Как по мне, очень даже классная, вот только я не знаю, хочет ли она собрать цветы из этого мира или из всех миров. Ладно, на этом о моей с Хотору дочери все. Следующая женушка Шизука. Шизука подарила мне дочку, а именно Касуми Узумаки. Почему именно так назвали? У девочки с рождения были сильно сконцентрированные силы концепции тьмы, она буквально исчезала на глазах, чем нехило перепугала всех родственников, и клона в том числе, что поставил на нее сдерживающую печать, и так постепенно она училась контролю. Поскольку мама у нее именно Шизука, то и обучение девочки она взяла на себя. Мне очень жаль Касуми, за то, что я такой бесполезный отец, который не спас ее от тирании матери. В общем, Шизука превратила Касуми в бойца, причем не уступающую парням. А учитывая ее врожденное слияние с тенью незаметную, ты даже понять не успеешь, как будешь убит. Пока это, конечно, все в теории, и надеюсь, проверять не придется. На этом про мою с Шизукой, боевую дочурку, все. Следующая женушка, соблазнительница Мей. Она подарила мне сына и дочку, Акио Узумаки и Миюки Узумаки. Они близнецы, и очень были очень похожи на друг друга, пока у Миюки не отросла грудь, такого же размера, как у мамы. Выглядят они так: у Миюки длинные красные волосы и голубые глаза, если ее поставить рядом с Мей, то можно принять ее за Ми, сестру Мей. Акио же выглядит так же, но с короткими волосами, гладко причесанными. Сейчас его от Миюки отличает только размер волос и груди, так как у Миюки уже четвертого размера грудь. Из особых геномов близнецам передалось следующее: стихия кипения и стихия лавы. Близнецы имеют над ними полный контроль, но в военное русло они не стали углубляться, скорее используют, чтоб, например, чай остывший подогреть. По характеру они: Акио бабник, а Миюки стервочка, у которых парней просто тьма пруди. За 18 лет жизни они привели во дворец 10 разных парней и девушек. Я не знаю, то ли им моя извращенная натура досталась, то ли они с друг другом соревнуются, но даже занимаясь сексом, они, блять, выходят в одно и то же время из комнат, видя друг друга, цыкают. Кроме как соревнованием, я это назвать не могу. Ладно, про этих извращенцев все. Следующая женушка, Каюки. Она подарила мне просто несравненную красавицу. Девочка вылитая мама, только глаза более светлые, волосы прямые и гладкие, а по фигуре она как мама, но только грудь у нее на размер больше. Блин, если бы она не была моей дочкой, Я бы 100 забрал ее себе в гарем. От меня ей досталась способность к эмпатии и генам льда, так что похоже, либо она телепат, либо кицуне, клон так это не узнал. С Каюки у нас всегда вечера полные любви, страсти и нежности. Каюки просто замечательная мама, о дочке она заботится как о зенице ока. Когда девочка стала проявлять интерес к миру актерского мастерства, Каюки стала брать ее на выступления. После того, как Каюки стала моей женой, сферу актерства она не забросила, а создала кинотеатры, стала производить фильмы, с собой в главной роли, иногда клона туда затаскивала, обычно в таких фильмах были страстные сцены поцелуев. Конечно, технологии этого предоставил клон и научный отдел, а Каюки развила индустрию на совершенно другой уровень. Так вот, когда девочка Мизуки Узумаки, моя любимая дочка, проявила интерес к актерству, Каюки стала учить ее актерскому мастерству. В итоге к своим 18 годам Мизуки стала известна в мире как «Ледяная королева». Это объясняется тем, что на сцене она может сыграть кого угодно, но играет обычно без эмоциональных особ, а вне сцены так вообще холодна, как лед. На самом же деле, она невероятно чувствительная девушка, очень любит и заботится о своей семье. Дома она просто любящая дочка и сестра, для кого старшая, а для кого ровесница. По характеру она очень мягкая, можно сказать, она точно пошла в маму. Именно такие вот резкие перемены делают ее невероятной актрисой, а эмпатия позволяет ей импровизировать на сцене, отталкиваясь от эмоций зрителей. А моих прелестных красавиц, на этом все. Следующая женушка Юки. Юки подарила мне второго аномального учиху. Назвали мальчика Киёши Узумаки, так как он с рождения вызывал некое чувство святости. Мальчик настоящий гений, причем гений, это слабо сказано. Он имеет прическу, похожую на Саске из Боруто, глаза при этом голубые, но не обычные, а голубой Ринниган. О его способностях пока мало, что известно, кроме того, что он может переживать недалекое будущее и обладает всеми силами оригинального Риннингана. Хотя он гений, но ему передалось любопытство матери, ее задорный характер и, как это называют, аномалия учих. Киёши очень добрый и любит свою семью, хоть он является гением, он совсем не зазнается и вообще не считает себя гением. На самом деле, он очень упорно трудится, чтобы его результаты были выше, но он ни с кем, при этом, не соревнуется, а чисто превосходит свои пределы. Так, как он обладает Риннинганом, соответственно и стихии у него все. Но, по большей части, паренек увлекся не боями, можно сказать, преодоление своих пределов – это его хобби, а основная деятельность – это наука. К своим 18 годам он стал видным ученым, что разработал и спроектировал Wingsuit, который можно назвать летательным аппаратом, так как может летать, пока пилот остается в сознании. Конечно, он также любит и сам полетать на нем. От девчонок у него нет отбоя из-за его красоты и навыков, но он сказал, что хочет найти ту, единственную. Я хоть и бабник, но полностью его поддерживаю. На этом о нашем с Юки сыном все. Следующие женушки – Хана, Акита и Тамаки. Хана подарила мне сына, который не получил никаких особых сил, но они ему и не нужны. Парень любит животных и хотел стать ветеринаром, что он и сделал. Назвали его Кайчи Узумаки, что означает «яркий». Несмотря на то, что у него не было особых сил, он остался ярким ребенком, внешность у него красивая, да, что, там, он вылитый я, только глаза карие. Эта техноманьячка Акита подарила мне не менее техноманьячного сына, которого назвали Минору Узумаки. От матери он унаследовал невероятный слух и нюх, а от меня Бейкуган, что дало ему преимущество над многими инженерами и учеными, что могут сделать ошибки, или в расчетах, или при установке деталей. В данный момент он работает в компьютерной мастерской и проектирует компьютеры. Я дал ему знания, он уже довел их до ума, и можно сказать, построил нечто, похожее на современный компьютер, только пока еще слишком слабый. Но изображения он уже хранить может, и кодирует он их довольно точно. Милашка Тамаки, что выросла и стала выглядеть как в каноне, когда она была женой Кибы, подарила мне не менее прекрасную дочку, которую назвали Мама Узумаки, что означает персик. У нее волосы цвета персика и такие же глаза. Ей передалась концепция жизни, и она очень любит животных, особенно кошек. Так, что она разделяет мечту Кайчи и стала ветеринаром, что помогает каждому встречному животному. Она вместе с Кайчи открыла ветеринарную клинику, и если Кайчи не может с чем-то справиться, то она благодаря концепции жизни быстро ставит животинку на ноги. На этом о моих с Ханой, Акитой и Тамаки детях все. Следующая женушка Югао. Ох, Югао меня действительно порадовала. Ну, во-первых, женушкой она оказалась замечательной. Во-вторых, это сынок, которого она мне подарила. Киншин Узумаки. Почему клон так назвал сына? У него с рождения был взгляд прирожденного мечника. А по моему мнению, лучшим мечником, без сверхсил, является именно Киншин Химура. Поэтому клон назвал его именно так. Югао была не против, а когда пришло время тренировать парня, выяснилось, что назвали его так, не просто так. Киншин от меня перенял цвет волос, глаз, стихию молнии, с полным иммунитетом и слиянием, и мое владение мечом. Назвать его гением меча не будет преувеличением. В свои 18 лет он прошел весь мир от и до, сражаясь на мечах с различными мастерами, а венцом всего этого стала битва против магистра-мечника из бывшей страны железа. И как думаете, за сколько ударов он победил? Один. Каждый бой занял один удар. Не используя слияние с молнией, он способен побеждать мастеров за счет одного невероятно быстрого удара. Конечно, пока он еще никого не убил, но его имя известно в мире как Баттасай. Похоже, ему передался мой навык убийства с первого удара. До моего мастерства ему далеко, и сейчас его целью является превзойти меня как мечника. Я верю, что в один прекрасный день он достигнет стадии Дао меча и сможет одолеть меня, используя всего один удар. Пока он еще не может сливаться с мечом, становясь мечом, но с такими успехами это недалеко. Сейчас он уже может разрезать водопад ударом меча. На этом про моего сына, которым я несомненно как мечник горжусь, это все. Следующие женушки, Куринай и Анка. Куринай мне подарила Акира Узумаки. Паренек является сценическим персонажем, при этом он мастер-элементалист, ему передалась моя сфера стихии. Но вот использует он ее совсем не по назначению, а именно, он стал известным на весь мир иллюзионистом. Его иллюзии настолько красочны и яркие, что на его представление однажды пришло целых миллион человек. Он устроил представление, чтобы подбодрить рабочих на полях и фермах. Все небо было для него площадкой. У Акира короткие черные волосы, красные глаза, которые похожие на глаза Куринай, но более красного оттенка, а по характеру справедливый и добрый. Мечтает дарить людям радость своими иллюзиями, которым его научила его мама, ну и конечно, не иллюзиями, что он вытворяет со стихиями. От военной подготовки он отказался и всецело посвятил себя искусству. Анка же подарила мне дочку, фиолетовласая красавица с голубыми глазами, от меня ей достался Бейкуган, опять же улучшенной формы, а вот от мамы любовь к змеям. Когда девочка выросла, у нее также выросла третьего размера грудь, но это не так уж и важно, главное, что она сделала то, что ее мама до сих пор называет глупостью. Она стала учеником Орочимару, который, к слову, полностью изменился, и теперь только, что и делает, что двигает генетику вперед. Так вот, она стала учеником Орочимару в биоинженерии, и как он сказал клону, заменит его на этом поприще, когда Орочимару захочет уйти на пенсию. Помимо Бейкугана, девочка обладает также концепцией жизни, что помогает ей сращивать даже то, что Орочимару не способен. А вообще по характеру она добрая, любознательная сестренка, что всегда поможет своей семье и друзьям. Орочимару она чисто восхищается, и кажется, здесь кроется нечто большое, но и Орочимару, скажем так, неравнодушен к ней. Возможно, из них получится неплохая семейка ученых. Ну, это все, конечно, в будущем, а если все же произойдет, то я поддержу их, а в Орочимару закладок понаставлю, чтоб даже не думал бросить мою дочурку или использовать. Девочку, к слову, назвали Манаузумаки, что означает любовь. На этом, про моих детишек Атанка и Куринай, все. Последние женушки, что подарили мне деток, это Самуи и Мабуи. Самуи меня удивила. Чем? Да тем, что подарила мне Нарукотян. Да именно женская копия оригинального Наруто. Даже усики те же, и девушка имеет абсолютно такое же тело, с маленьким отличием, грудь как у Самуи. Глаза голубые, а волосы заплетены в две косички по бокам. Из особых способностей она получила способность разговаривать с животными. Нарука выросла яркой, по характеру очень нежной девушкой, которая очень сильно заботится о своей семье, и что самое интересное, ей нравятся пуфистые хвостики моих милых куромочек, так, что тети куромы для нее самые любимые. А ну, и она обжора редкостная, хоть и не толстеет, видимо опять мои гены, а ее мечта – попробовать всю еду на свете. Клон тогда словил фейспалмы, услышав мечту дочки. Ну и последняя моя дочурка, которую родила мне Мабуи, и она является полной копией своей матери, даже грудь такую же отрастила, да и деятельность выбрала моего личного помощника. Мивоузумаки, если их поставить с Мабуи в ряд, можно назвать их близнецами, поэтому, чтобы их не путали, Мива отрастила волосы до пояса и сделала прямую прическу. Кожа у нее такая же темная, а из способностей ей досталась только эмпатия, что помогает ей вести переговоры. Мечтает стать такой же идеальной помощницей, как ее мама. На этом, про моих жен и детей все. К сожалению, от моих пуфистых куромочек я не получил детей, причины мы так и не выяснили, но бесплодности у них нет, их проверила сама Цунаде, да и я лично, и ничего не нашли, что могло бы вызвать осложнение матка в полном порядке. Так что куромочкам только и остается, что нянчить других детей, а самим их иметь не дано, или им сложнее забеременеть, потому что они были биджу. Теперь к детишкам моих знакомых. Во-первых, Ли, мой самый первый знакомый, который не отказался от своей цели меня превзойти. Метал Ли, абсолютно канонный ребенок Ли и Тентин. Дальше Саске и Сакура, и их девочка Сарада, которая, кстати говоря, питает чувства к Боруто, а он в свою очередь неравнодушен к ней. Чоуджи и Каруи, с их Чоучу. Дальше на удивление Хидан и Таюя, пара матершинников, с такими же сыном и дочкой Кайтоши и Мыка. Учиха Итачи женился на Изуми Учиха и сейчас имеет дочку, которую назвал в честь любимого брата, а именно Сасуки Учиха. Шисуи так никого и не нашел, но вроде бы проявляет интерес к Цунаде. Клон, конечно, говорил, сколько ей лет, да и Шисуи сам знает, но сказал, что ему это не важно. Ну что ж, совет им да любовь. Обита с Рин и Какаши с Курихарой Минари. Рин родила девочку Нацука Учиху, а Минари родила мальчика Кента Хатаки. И эти две извращенки с самого рождения решили, что их дети, если будут разного пола, пожениться, а если одного, то лучшими друзьями. Якобы это так романтично. Конечно, не мне их судить, но детям нужно давать выбор. Им повезло, и когда дети родились, они действительно полюбили друг друга, и теперь имеют уже свою семью. Про личную жизнь, меня и моих друзей это все. Теперь к глобальным изменениям, были проведены небесные пути, и спроектированы небесные кареты, по всему миру. Каждая страна и деревня превратилась в современный мегаполис, со всеми возможностями современного мира. Помимо этакого аналога поезда, небесной кареты, для сверхважных случаев, сделаны линии телепортов, которые могут активировать только добровольно члены Совета Императора. Противников изменений жестоко подавляли, вырезая на корню, не оставляя и упоминания. Конечно, большинство наоборот было за. Когда была закончена все эта канитель с правительством, началась масштабная подготовка к вторжению. Было решено, что бой пройдет в измерении Обито, дабы свести урон к минимуму. Была построена военная техника, баллистические пушки, танки, вертолеты и истребители. Конечно, все это работало на стихиях, а не на чакре. По этой причине была создана военная академия и обязательная служба в армии, все как в современном мире, в моем мире. Так, что на данный момент есть огромное количество спецов-артиллеристов, пилотов, машинистов, инженеров и механиков. База была построена сразу в другом измерении, и обучение проходило там. Когда придет армия Ацуцуки, или же я узнаю, где они, я телепортирую их всех в то измерение, где и начнется война на уничтожение. Также я узнал, что куромы обладают примерно по млн единиц чакры, тогда 10 хвосты около миллиарда, а то и двух. Я прикинул, что, если это так, и Кагуя имела такую силу всего лишь с одним 10-хвостым, то истинные Ацуцуки, что сожрали много плодов, имеют силу гораздо более превосходящую. Поэтому клон стал качаться как бешеный. Он создавал миллион клонов и заставлял их создавать клонов, потом он садил их в медитацию, и так прошло 18 лет. За это время он смог поднять всего 100 миллиардов чакры и 10 миллиардов контроля. Это по его скромным оценкам очень мало. Его максимальный предел клонов стал 1 миллиард, а оптимальный 999 999 995 клонов. В этот момент, когда я думал об этом, мне пришло мысленное сообщение от Тонери. Я тут же телепортировался к Тонери. То, что я увидел разрушенный замок на Луне, и не в самом лучшем состоянии сама Луна, на которой валялся раненый Тонери. Рядом с ним, в воздухе висела Ацуцуки Урашики в воздухе, говоря: «Ты предал главную ветвь семьи, ты должен умереть». После чего он заметил меня и сказал: «Жалкая букашка, пришел умереть от руки Бога, ну, развлеки меня». После чего он тут же напал на меня своей удочкой, которую я тут же схватил, а он усмехнулся. Вот только долго ржать ему не пришлось, так как он понял, что на меня не действует его способность красть чакру и способности, потому что я знал об этом и использовал печать, что по принципу как печать 8 триграмм, не позволяет высасывать чакру. Я подтянул его со всей силы к себе и схватил за горло, накладывая печать ограничения души. Она ранит саму душу, и если душа недостаточно сильна, может моментально убить. Урашики отхаркнул кровью и с яростью сказал: «Ты, что ты сделал?» Я ответил: «Для Бога, ты слишком слаб». После чего я использовал печать подавления, которая полностью высосала всю чакру и въелась глубоко в его тело, блокируя каждое движение. После, я бросил Урашики в луну, а сам телепортировался к Тонери, который в данный момент чуть коньки не откинул. Я коснулся его рукой и с помощью природной жизненной силы спас его жизнь, вернув в пиковое состояние, и на этот раз восстановил его родные глаза. Тонери сказал: «Спасибо, ты вовремя. Что будем делать с ним?» Я ответил: «Ты можешь поохранять меня некоторое время, абсорбирую его способности и память». Тонери кивнул, и я телепортировал нас к Урашики, поставил вокруг сильнейшие защитные печати и коснулся его, сразу получив уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду начать абсорбирование. Я сразу же почувствовал невозможную боль, после чего потерял сознание. Когда я очнулся, на меня нахлынул целый поток воспоминаний, которые я тут же принялся сортировать. Первое и самое главное, я узнал, кто их лидер, и убедился, что осколок находится у этого существа, а вот его силы меня не радуют. 1010 хвостых плодов чакры. Как я выяснил, эту силу их прародитель получил от некого неизвестного артефакта, что напрямую связан с его душой. Прародитель был обычным человеком до этого случая, после чего он стал захватывать миры и поглощать мировую силу, превращая в плоды, а также похищать самок и, насилуя, подчиняя их, заводил потомство, которое и является кланом Ацуцуки. Я был прав, и Кагуя действительно всего лишь незначительный персонаж, так же как и Ишики, значительные персонажи прародители Ацуцуки и его двое приближенных, что имеют вместе половину его силы, то есть 250 уничтоженных миров. Миры они захватывают как паразиты, оставляя семена, то есть 10 хвостых, а после возвращаются через какое-то время и пожинают плоды. А Ацуцуки обязаны нести плоды своему прародителю, поэтому они не так сильны, как он, и он становится только сильнее. Также они способны превращать в себя что-то наподобие флешки с вирусом, что при их смерти попадает в их убийцу, тем самым с годами разархивируется, захватывая тело убийцы. Это и есть так называемая карма из Боруто. Также я узнал о их целях прибытия в данный момент. Это узнать, где Кагуя и Ишики, поэтому Урашики отправился на Луну, а Киншики и Мамашики отправились на Землю. Ну, я также узнал все о Риннинганах, и что самое главное, узнал, почему в аниме Урашики назвал Джоган проблемным глазом. Все просто, он позволяет видеть вероятное будущее и следовать идеальному плану. Это чем-то похоже на мою интуицию. Но насколько я понял, этими глазами обладает только прародитель и не может пользоваться постоянно. Похоже, мой план провален. Ладно, сейчас это не так важно. Главное, что если Урашики и Мамашики не найдут Кагую и не призовут ее к ответу, то через год сюда явятся родные дочь и сын прародителя. Я сказал Тонери: «Сейчас я убью его, а после отправлюсь на Землю, двое других там, но у меня очень плохие новости, весь наш план провалился, я уйду сражаться один». Тонери воскликнул: «Что, как, ты хоть и сильнейший, но один не справишься». Я улыбнулся и ответил: «Спасибо, что волнуешься обо мне, но я что-нибудь да придумаю». После чего я использовал сферу иньян и стер Урашики с лица земли, и мне тут же пришло уведомление от системушки. Ну, этого я ожидал. Я сразу телепортировался к Би. То, что я увидел, это как из Би высасывали чакру Гьюки. Я сразу же появился возле Мамашики и дал ему хорошего пинка, отчего он пролетел через пару скал и врезался в последнюю, крича: «Кто посмел?» Киншики в этот момент кричал: «Мамашики сама». Я подошел к Би и спросил: «Ты как?» Би ответил: «Нормально, бро, ты вовремя, как всегда. Но, придя на минуту позже, коньки бы откинул. Было совсем хорошо, если бы пришел на минуту раньше». В этот момент Мамашики разорался: «Ты жалкий человечишка, как ты посмел прикоснуться к Богу?» Я отвечать не стал, а появился возле него, так как на нем моя метка, и хорошенько треснул еще раз, отчего он полетел дальше, а за ним побежал Киншики, крича: «Мамашики сама, пришло мое время, съешьте меня».